Ежели бы мне принадлежали Ревель и Рогервик в 1702 году, то я основал бы свою резиденцию и столицу Преображенной России не в низине Невы, а здесь, Петр I.